Персио не склонен к ограничительным определениям, и тем не менее им владеет постоянная страсть к окружающим его обыденным проблемам. Он уверен, что закон едва уловимой аналогии правит и карманным хаосом, где певец провожает своего брата, а кресло-качалка кончается хромированной рукоятью. Это подобно слепой уверенности в том, что существует центральная точка, откуда диссонанты можно увидеть, как спицы в колесе. Но Персио не настолько наивен, чтобы не знать, что разрушение феномена должно предшествовать всякой архитектонической попытке. И все же он любит бесконечный калейдоскоп жизни. С удовольствием и наслаждением носит новенькие домашние туфли фирмы «Пирелли». Растроганно слушает скрип шпангоутов и легкий плеск волн о борт судна. Не в силах отвергнуть конкретное, дабы наконец утвердиться в измерении, где вещи становятся явлениями, и чувственное восприятие уступает место упоительному совпадению вибрации и напряжения, он выбирает жалкий труд астролога, традиционное движение в сфере герметического образа, таро и благоприятного слепого случая. Персио верит в некий дух, подобный джину, выпущенному из бутылки, который помогает ему ориентироваться в клубке событий и фактов, и, уподобившись носу Малкольма, разрезающему реку, ночь и время, он спокойно продвигается вперед в своих размышлениях, которые отвергают все тривиальное, например, инспектора или странные запреты, существующие на судне, чтобы сосредоточиться на том, что подчинено высшей власти. Вот уже некоторое время его глаза изучают капитанский мостик, останавливаются на большом иллюминаторе, пропускающем фиолетовый свет. Кто бы ни вел корабль, он должен находиться в глубине освещенной рубки, вдали от стекол, которые поблескивают в легком речном тумане. Персио чувствует, как в нем постепенно растет ужас. Ему мерещатся зловещие барки без рулевых. Недавно прочитанные страницы навевают видения, в которых мрачные северо-восточные районы и грозный Тукулька с зеленым жезлом-кадуцеем в руках мешаются с Артуром Гордоном Пимом, ладьей Эйрика, подземным озером оперы, ну и мешанина. И в то же время Персио страшится, сам не зная почему, того момента, когда в иллюминаторе появится силуэт капитана. До сих пор события развертывались, напоминая приятный бред, отчетливый и понятный, накрепко соединяющий разразненные элементы. Но что-то говорит ему, и это что-то вполне могло быть подсознательным объяснением случившегося, что в течение ночи будет установлен некий порядок, некая тревожная причинность, которая возникает и исчезает вместе с краеугольным камнем. А он с минуты на минуту будет заложен на вершине свода. И Персио дрожит и отступает как раз тот момент, когда на капитанском мостике вырисовывается силуэт. Темный торс, неподвижный и прямой у самого стекла. В вышине медленно вращаются планеты. Стоило появиться капитану, и корабль меняет курс. И вот уже грот мачта перестает ласкать Сириус, склоняется к малой медведице, колет и подстегивает ее, пока не отгоняет в сторону. «У нас есть капитан», — думает Персио, вздрагивая. «Есть капитан». И словно в хаосе быстрых и бурлящих, как кровь, мыслей, медленно зарождается закон. Матерь будущего — закон, начало неумолимого пути. Примечание. Таро — особый вид игральных карт. День первый. Небо и море соединяются воедино, образуя некое подобие гитары. Оди Берти, Куат-Куат. Ночная деятельность Атилио Пресутти завершилась переселением. С помощью хмурого, неразговорчивого стюарда он вынес из своей каюты вторую постель и перенес ее в соседнюю, которую занимали Неллина мать и сама Нелли. Из-за размеров и формы каюты разместиться в ней оказалось не так-то просто, и Донья Росита несколько раз предлагала оставить все по-прежнему и вернуться в каюту сына. Но Пушок, схватившись за голову, твердил: